братья и сестры, я сегодня хочу поговорить вместе с вами на такую тему. Для чего Бог избрал нас с вами из этого мира? Как вы думаете, для чего? У меня в основном беседа будет к верующим и к тем, кто покаялся. Хотя, я думаю, будет полезно и тем, кто, может быть, из неверующих, еще не обратившихся к Богу. Все молчат. К прославлению, к труду на ниве Божией. Еще. Для спасения. Для спасения. Хороший ответ. Еще. Хорошо, очень хорошо. Так написано, чтобы возвещать совершенство, призвавши нас в свой свет. Совершенство Иисуса Христа. Еще, братья и сестры. Чтоб мы шли и приносили плод, да, да. Чтоб были непорочны, согласен. Чтоб исполнять волю Божию, исполнивши волю, получить обещанное. Братья и сестры, все правильные ответы. Еще здесь звучал, но я прочитаю. Мы, наверное, не обратили внимания, может быть, и почти никто не слышал. Послание Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Он, то есть Бог, избрал нас в Нем, в Иисусе Христе. Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Братья и сестры, вы обратили внимание, когда Бог нас с вами избрал? В Иисусе Христе. Уже в Иисусе Христе. Он избрал нас в Нем. Прежде создания мира. То есть не было неба, не было звезд, не было земли. Нас с вами не было. И бабушек, и дедушек наших не было никого. И Адама и Евы еще не было, первых прародителей. Но Библия говорит, что Он избрал нас, Бог избрал по своему всемогуществу. Наш всемогущий Бог вне времени знает о нас все, имеет абсолютное знание. Он знает и о наших детях и внуках, которые еще не родились. Он знает, будут ли они детьми Божьими или нет. И кого-то уже избрал, наперед зная, что этот покается, этот обратится. Это великая истина, на которую хочется сегодня обратить внимание вместе с вами. Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе, в Спасителе. Те, кто приняли Иисуса Христа. И конкретно сказано для чего? Чтоб мы были святы, это первое. И первое требование у Бога, чтобы мы были святы, братья и сестры, почему такое требование? Потому что Бог свят. Правильный ответ. Библия говорит, будьте святы, потому что я свят, Бог говорит. Вот почему мы, дети Божии, прежде всего должны быть святыми. А что значит святое? Отделенный от мира. Первое, друзья, в святости, это надо отделиться от мира. Невозможно быть святым, если человек не отделился. Значит, отделенный от мира. Еще. От греха, от нечистоты отделенный. И все. И принадлежащий Богу, и отданный в собственность Богу. Братья и сестры, отделенный, освященный Богом и отданный Богу. Или отделенный и отданный Богу, а Бог освящает его. С нашей стороны очищение, с Божьей стороны освящение этого сосуда, который отделился от мира. Если человек с миром идет, если он грешит, ну, например, Библия говорит, чтобы не сходился с вором, если верующий человек ворованное покупает, сходится с вором? Сходится. оскверняется. Вот где-то подешевле, явно оно вороной всегда подешевле, а у меня мало денег. Библия говорит, что святой – это непричастный злу и греху. Это, другими словами, безгрешный, ни в чем не оскверненный. И быть святыми – это самое первое условие. Братья и сестры, я думаю, что каждый согласится. Вот здесь было сказано, Бог избрал нас для славы. Так написано есть для славы. Но хочет ли Бог славу от грешного человека? Нет. Если человек в чем-то грешит и Бога прославляет. Один брат рассказывает, у нас на заводе несколько верующих работает. И один за станком, токарем, цех. И говорит, до того скандальный брат, до того скандальный, с начальством ругается. То вы мне дали деталь точить, малооплачиваемый. С рабочими ругается, недоволен, то у него резцы крадут, то сверла, то еще. То есть каждый день что-то найдет. Не с начальником, так с мастером, не с мастером, с бригадиром, не с бригадиром, рядом стоящим, то еще что-то. Он говорит, ну обед подходит. Они в столовой, а он с сумкой приходит. Жена заботится, сумку ему. Он говорит, поел быстренько. Становится на проходе, Евангелие открывает и читает. Я говорю, слушает его. Он говорит, никто не слушает. Прячется даже, по норам где-то прячется, лишь бы, говорит, не слушать ничего. Не надо Богу. И благовестие такое не надо Богу. Если человек явно живет неправильно, скандальный, и потом благовествует. Или еще один случай расскажу. Пригласили как-то меня молодые сочетать их. А у них служитель есть в церкви. И от нас это далеко, 800 километров. Город Кизляр, это прямо граница с Чечней. И далеко ехать, и накладывать. У вас есть служитель, и хороший служитель, и молодой служитель. Вот. Они говорят, нет, вот мы хотим, чтобы вы сочетали. Где-то слышали сочетание, понравилось. Они еще заранее, еще мать их подходила, говорит, вот если у нас будет брак, мы вас пригласим. Я говорю, решите вопрос с вашим служителем. Но решили, служитель сам приглашает меня. Братья и сестры, поехали мы на сочетание. Приезжаю, а молитвенный дом небольшой. Я говорю, а где же у вас тут брак будет? Это у нас, говорит, у нас собрание здесь проходит. А брак и сочетание будет в палатке. Ну, идем в палатку. Захожу в палатку, большая палатка, ну, молодые здесь, музыканты. Четыре стола у них стоят. Два стола, я смотрю, неверующие люди. Ну, сразу их видно. Неверующие люди. Да все такие одеты, при галстуках. Видно, что не из рабочего состава, а аристократия города. Оказывается, у невесты, родственники, почти все городское руководство. Вы знаете, у меня аж немножко сердце сжалось. Ну, среди верующих своих я как-то себя чувствую уютнее. Среди неверующих не очень уютно сочитывать. Ну, помолился, так успокоился, Бог дал силы, сочетание прошло. А потом столы накрывают, и я так слышу, что сочетание понравилось им. То есть записки приходят, еще что-то, и так они осмелели. Ну, мы так с братом-служителем сидим здесь, смотрю, один идет. Такой волосы у него, как у Ломоносова, локоны такие на плечи. Подходит этот дядечка к нам и говорит, разрешите мне спеть. А тут пианино стоит, молодые сидят. Я говорю, Бог не примет вашего пения, у нас богослужение, богослужение, а вы ж неверующий человек. Он говорит, а что я не могу прославить пением Бога? Он уже слова-то наши знает, что прославляем мы Бога пением. Не примет вашу жертву Бог, примет. Как примет, если вы Христа не приняли? Он говорит, это же моя племянница. Ну и что? А в богослужении у нас участвуют только дети Божьи. Бог принимает жертву только от детей Божьих. Он говорит, вы знаете, кто я? Не знаю. Он говорит, я заслуженный артист Дагестана. А вы мне спеть не даете. Я не пойму, что вы за люди. Вы знаете, братья и сестры, уже разговор принимает громкость, то мы тихонько разговариваем, а то я смотрю, он уже серчает. Ну, мы посоветовались, решили, пусть поет. Что вы думаете, друзья, вот пианистку приглашает, у нее своя пианистка, только она села по клавишам, слышно, что мастер большой. Но мы все внимание, что ж теперь уже. Только запел, слова забыл и замолчал. Раз, кланялся, извинился. Видно, что человек может себя на публике вести. Опять Анатон, все. Он только запел, закашлялся. Раз опять извиняется, раскланяется, как до пояса, друзья, раскланяется прямо, извинялся, все, опять порядок. Третья попытка, друзья. Опять он закашлялся, потом поворачивается к нам. Правду вы говорили, что это не то общество. Микрофон так сердцами бросил, пошел, идет там, а эти ж насмехаются. Мы-то терпим, когда у нас брат попал в беду какую-то, а они там его на смех. Он как тряхнул голову, этот парик слетел, он казался лысым человеком. Вот, парик слетел с него. Для меня какой был урок, друзья, что Бог принимает жертву только от святых, от детей Божьих. А не надо ему, если ты нечестиво живешь, а проповедуешь, если ты нечестиво живешь, а славишь Бога, поешь. Первое требование, первое основное, что Бог хочет, чтобы мы были святы, друзья. Чтоб мы нигде не причастны были ни к какому сознательному греху. Если что-то мы не понимаем, откроет Бог, если я искренне хочу знать, правильно ли это или неправильно. Но сознательного греха никакого не должно быть. Потому что первое требование Господа – будьте святы. Если мы будем святы, Он будет и благовестие наше благословлять и принимать. Если мы будем святы, братья и сестры, наша святая жизнь будет сказываться на родственников наших. Если мы будем святы, Он и славу нашу будет принимать, и молитвы наши слышать, если святы. Священное Писание в отношении святости говорит так. Первое послание Петра, первая глава, читай с 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Значит, с прежними похотями не сообразоваться. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Братья и сестры, на что хочу обратить внимание? Здесь текст говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями вашими, которые в неверии были, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Вот на это хочу немножко обратить внимание. Быть святым во всех поступках. Вот на собрании посмотришь, все святые, братья и сестры, так или нет? Сидят тихонько, не разговаривают, не отвлекаются, не насмехаются. Все святые. А как, когда закончилось собрание? Как себя ведут дети, подростки? Как, когда мы на остановку придем? Может быть, там у нас членское собрание продолжается на остановке, на площадке. А как домой, когда приходим? Как с неверующими мужьями? Может быть, только порог переступил, например, неверующий муж сквернословит на жену, а жена вместо того, чтобы тихонько успокоить его или там быстренько ужин готовить, что-нибудь грубое, жесткое, злобное, ты на себя посмотри. Дорогие братья и сестры, Священное Писание говорит, будьте святы во всех поступках. Наша святость, она должна проявляться. Она проявляется и в словах, и в жестах, и в поступках. Как-то смотрю, сынишка мой, еще ему было, наверное, лет 10 или 11, смотрю, вот он и пальцы как-то вот так стал держать. Но я сидел в тюрьме, я знаю, как пальцы веером держат люди, которые о себе мнят высоко. В черных костюмах стараются ходить. Я смотрю, пальцы так вот у него. И смотрю, Одессу какую-то вспоминает в разговоре все. Одесса, Одесса там. Я подожди. А он голубями только заболел, голубями, голубей стал заводить там. Я говорю, слушай, ты не с Денисом сегодня общался? Он говорит, да я только полчаса постоял около калитки. Он нам рассказывал за голубей. Братья и сестры, быть святым во всех поступках – это и жесты наши, и слова наши, и разговоры наши должны быть святые. Не несвятые, не нечистые, они должны быть святые. Они должны Господа отражать, а не мир этот, не жаргон. Среди молодежи бывает разговор. Разговор уличный, разговор мирской. Один брат был у нас в Азербайджане, а там много молока. Вот он говорит, еду на автобусе рейсовом на общение предстоящее. Ведь смотрю, на одной остановке примерно пол автобуса женщин зашло. Все в платочках, повязанные платочки. Вот. Думаю, верующие зашли. Ну и сижу тихонько, говорит, едем. Смотрю, говорит, разговор у них не христиан. Я тогда стал беседовать. Кто вы? Что? Беседую с ними. Рассказываю о Господе, о Христе. Одна говорит, да мы тоже верующие. А какие вы верующие? Стала она рассказывать, а другая ей говорит, а ты что лапшу на уши вешаешь? Он говорит, все для меня... Картина совсем ясная стала. Что это за верующие? Одно предложение только. Братья и сестры, как у нас с вами? Святость есть ли в наших разговорах, в наших речах? В наших действиях, в наших словах, в наших поступках? Одна молодая семья вступили в брак. Поехали посетить одну старушку. А потом выходят от этой старушки и говорят, жена спрашивает того брата, сестру называет старушку, говорит, у соседей, я смотрю, кур много, может быть, яйца продают они? Она, сейчас я спрошу. Та соседка говорит, как хорошо, говорит, я хотела, только собрала коробку полную, несет сюда. Сколько вам? Всю коробку несет, а там, наверное, сотни три. Они говорят, ну давайте. Раз-раз, там она лопнутое яйцо откладывает, маленькое откладывает. А эта молодая сестра говорит, да ложите, ложите, и это пойдет, и это пойдет. Она поворачивается и говорит, слушай, этой сестре старушки, наверное, это тоже такие, как ты, верующие. Почему она узнала, друзья? Даже разговоров не было. Пойдет это, да пусть и это пойдет. Да лопнутое. Наколото, пусть пойдет и это. А бывает, друзья, одна сестра говорит, пока я на базаре не выторгую, я спокойно домой не ухожу. Бывает, говорит, начну с 10 рублей, до 5 доторгуюсь. А брат дьякон говорит, а я вот с этой сестрой люблю ходить. Я говорю, а я, наверное, бы и рядом стыдно было мне стоять. Братья и сестры, на всяком месте нас узнают, но как? Как святых детей Божьих. Или, может быть, только увидят ту, что торговаться любит. И товар некоторые прячут, пройдет, потом выложит. Может, так некоторые неверующие. Братья и сестры, мы должны с вами быть святыми во всех поступках. Святыми во всех поступках. И за столом, и во дворе, и дома, и в школе, и в училище, везде, и в институте, в университете, везде мы должны быть святыми, на работе везде. А то дома верующие или в собрании верующие, за собранием как неверующие. Послание к евреям, 12 глава, 14 стих написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Братья и сестры, без святости Бога увидим? Человек без святости увидит Бога? Библия говорит, нет. Библия говорит, без которой никто не увидит Господа. Ну, может быть, пресвитер, но если он немножко не святую жизнь ведет, увидит Бога? Написано, никто. Ни пресвитер, ни диакон, ни служитель высокого ранга, ни брат или сестра, ни регент, ни харист. Написано, без святости никто не увидит Господа. У Бога нет лицеприятия, так говорит Библия. Братья и сестры, ну как вы думаете, есть люди, которыми кажется, свято жить невозможно? Может быть, у кого-то муж есть такой? Невозможно с ним свято жить. Некоторые так и говорят. Невозможно, брат. Вот пожили бы вы с моим, вы бы узнали. Что нам делать? Но на самом деле есть такие люди, с которыми жить невозможно свято. Есть такие люди. Невыносимые. Есть мужья такие, есть жены такие, с которыми кажется свято жить невозможно. Легче умереть, чем с ним свято прожить. Что делать? Наверное, надо сумку собрать побольше, спальный мешок, палатку, да куда-нибудь в лес или в горы, и там жить. Копать корни, ловить птиц или что-нибудь, чем-то заниматься, и там жить. Нет, братья и сестры. Библия говорит одно слово. Старайтесь. Если будет стараться человек, получится или нет, друзья? Если будет стараться, обязательно получится. В Священном Писании есть написано, старайтесь жить в мире со всеми, если возможно, с вашей стороны. То есть надо, чтобы искать эти возможности. И даже если невозможно, надо стараться. Стараться. Вот один брат рассказывает, говорит, когда они только поженились, они жили на квартире, служитель. Говорит, а работа у него на другом краю города, большой, краевой город. Он говорит, мы решили квартиру около работы найти. Ну, ездить через весь город, и, во-первых, средства, и время вставать надо за 2 часа раньше через весь город проехать. Он говорит, решили там найти квартиру. У нас на квартире все равно. Вот ищем квартиру, говорит, находим. Пол дома сдается под квартиру. В калитку стучим. Соседка говорит, вы знаете, тут такой во второй половине старик живет, не уживетесь. Лучше не тратьте время. Брат говорит, да мы верующие. Она говорит, да тут всякие жили, и верующие жили, никто не ужился, не тратьте, я вам просто советую. Посоветовали с женой, помолились, давай. Завозят вещи, старик уже тут как тут. вы же смотрите мне. Вот это его полдома. Вы же смотрите мне, смотрите, не шумите. Калитка, не хлопайте, все. Ну хорошо, хорошо. Говорит, мы так в полголоса разговариваем. А он говорит, вы что там громко разговариваете? Вы что, кран не закрываете, спать не даете? Да мы рано ложимся, говорит, в 10 часов, начало 11, мы уже спим. Тихонько, что вы ногами шоркаете? И каждый день что-то найдет. И вот говорит, кое-как мы год протерпели. Протерпели, но старались все, чтобы угождать ему, там, не спорить, не скандалить, ничего. Он говорит, родилась у нас дочь. Я заехал на обед, чтобы собрать жене передачу, пообедать. Вот говорит, из-за забора старик, тут как тут. А где твоя Гала? Он говорит, в роддоме у нас дочь родилась. Старик из-за забора тарелку клубники, первую клубнику только собрал, подарит, на, отвези своей Гале. Он говорит, брат, рассказывает, а у меня и дар речи отнялся, говорю, от неожиданности. Всю дорогу мы от него доброго слова не слышали. А то отвези Галю свою. Я поблагодарил, говорит, отвез. Потом мы, говорит, переезжаем, уже свой уголок приобрели, родители помогли. И говорит, мы грузим вещи. Подогнал я машину, КамАЗ свой, грузим вещи. А старик, говорит, стоит за забором и плачет. Оказывается, братья и сестры, можно самым немирным, самым негодным человеком, самым злым, строптивым жить свято, если будем стараться. Друзья, святость настолько важное, первостепенное дело в нашей христианской жизни у детей Божьих, что если человек не будет жить свято, все остальное не угодно будет перед Богом. Ну вот смотрите, друзья, за что Моисей и Аарон шли в обетованную землю? За то, что не явили святости. А вы помните, как они не явили святость? Может, между собой они поссорились, два служителя, а? Бог им сказал, когда ропот был на Господа, что пить нечего, Бог говорит Моисею и Аарону, соберите народ, и в глазах всего народа скажи этой скале, чтобы она дала воду. Моисей собирает народ, жезл берет, Бог говорит, возьми в руку жезл твой, и в глазах народа скажи этой скале. Моисей собирает народ, но говорит, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И дважды бьет по скале, и пошла вода. Я удивляюсь Божьей доброте, друзья. Я удивляюсь. В силе Божьей было не допустить воду. А вы подумайте, почему? Добрый Бог, любящий Бог дает воду, но этим двум мужам, святым, говорит, не войдете в обетованную землю за то, что не явили святости моей. Братья и сестры, святость – это и полное повиновение Господу. Как Бог сказал, так и делать. Если по-своему, если буду изменять, это не свято. Это нарушение воли Божьей. Последняя мысль по святости. Как вы думаете, мы с вами святые или нет? Святые, братья и сестры, святые. Может, достаточно? Теперь тика в небо. Вы знаете, одна сестра-старушка, когда меня рукоположили, ну вот я посещаю одну старушку, и она, знаете что? Она всегда передавала привет, который мне было так тяжело вести, я не знаю как. Как будто тону какую-то. Груза какого-то. Она говорит, брат Миша, передай привет в церкви от сестры Оли, истинной христианки. Я еще не знал, почему, я мало понимал, но меня коребил всегда этот привет. Я передавал привет от сестры Оли, и все. Истинную христианку я опускал. Что вы думаете, истинная христианка? Чуть она слабее здоровьем стала. Ее взяли пресвитер с женой, чтобы досмотреть сестру. Что вы думаете, друзья, они еле-еле зиму пережили с этой сестрой истинной христианкой. Невзирая на зиму, она находила возможность на улицу, на скамеечке посидеть, посудачить, обсудить. Оскорбляла, унижала, роптала, негодовала, что только не было. Сколько там было работы с ней, увещевания. Не выдержали. Весной отвезли ее назад. Встречая служителя не так давно, встречая служителя, который в той местности ближе, в той местности образовалась церковь, служитель, брат, и он говорит: ты знаешь, сестру Олю взяли молодые, уверовали, муж и жена, горят огнем, говорит, радуемся только. Я говорю, ты же их предупредил, что это за сестра Оля. Он говорит, все рассказал, все предупредил. Все равно, брат, возьмем сестру, старицу, досмотрим с Божьей помощью. Что вы думаете, друзья? Взяли они сестру Олю, месяца не вытерпели только. Его жена, вот эта вот молодая сестра, перестала в собрание ходить из-за нее. Он чуть тоже не оставил, он раньше покаялся, раньше крещение принял, жена на год позже. Он чуть не отпал. Сестру Олю назад отправили. А соседи говорят: что это за верующие, не поймем их. То берут, то возвращают. Да это такие верующие. А та соседка, которая ей говорит: а попробуй взять. Возьму, а что ты думаешь? Да возьму и покажу им, как надо. Братья и сестры, взяла. На третий день она сестру Олю домой привела. Соседка. На третий день. Я вам скажу, сестра Оля настолько оказался долгожитель, может быть, и потому, что Бог занимается, она еще сейчас жива. Я недавно встретил брата, как сестра Оля сама живет, и еще жива, и уже за 90 лет, по-моему. Я уже служитель 20 лет. Вот сколько времени прошло. Братья и сестры, я к чему говорю? Кто-то думает, что я святой. Не тика в небо. Тика в небо. Праведник или праведник, я такой праведный, что только в Царство Божие. А как Библия говорит? Если кто говорит, что стоит, береги, чтобы не упасть. Вот если считает себя, все, у меня уже все хорошо, только в небо. Опасность. Вот там надо проверять. Там надо проверять. Последний текст о святости. Я перейду ко второму. Записан на последнем листочке Библии. Мы с вами святые дети Божии. Да, братья и сестры. И надо это твердо знать. Но необходимо помнить то, что Библия говорит. Откровение 22:11. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. И святой да освящается еще, братья и сестры, и хоть мы с вами святые, необходимо нам и дальше освящаться, и сколько будем жить, не считать, что все уже. Святой да освящается еще. Братья и сестры, что второе? Вы запомнили, для чего Бог нас с вами избрал, детей Божьих? Чтобы быть святыми, это первое, о чем мы порассуждали. А второе, и непорочны пред Ним в любви. Братья и сестры, в какой любви? И неужели в любви есть порочность? Или в любви может быть порочность какая-то? Некоторые понимают, любовь это все святое. Любовь это все хорошее. А послание к Римлянам, 12 глава, говорит, любовь да будет непритворна. Может быть притворная любовь, друзья? Может, я брата приглажу какого-то, вот, хороший, чтоб он меня возил. Рядом ездит, он меня возит. А я его прихваливаю, я показываю, что люблю. И прочее, братья и сестры, порочная любви на сегодня можно набраться и насмотреться сплошь и рядом. Даже вот, помните, Фомарь полюбил один, сын царя? Любовь такая, что он заболел даже от этой любви. А потом она во что превратилась? В лютую ненависть, друзья. В лютую ненависть. Братья и сестры, я хотел бы рассмотреть вместе с вами любовь по отношению к Богу и по отношению к людям. То есть любовь по отношению к вертикали, к Богу, мое отношение, и мое отношение к людям. Скажите, вот если бы я сейчас сказал, братья и сестры, поднимите руку, кто Бога любит, все бы подняли? Все. А давайте проверим себя, любим мы Бога или нет. Можно сейчас проверить это или нельзя? Евангелие от Иоанна, это 14 или 15 глава, 14 стих, написано, Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Братья и сестры, как можно соблюсти заповеди, если я их не знаю? Их же надо узнать, чтобы соблюсти. А как узнать заповеди? Чтобы заповеди Божьи знать, надо Слово Божие читать. Надо на собрание ходить и проповеди слушать. Наше знание, заповеди Его, написано в Священном Писании. Дорогие братья и сестры, Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть каждый себя может проверить. Братья и сестры, будем проверять себя. Мое отношение к Библии – это моя любовь к Богу. Как мы читаем Библию? Некоторые члены уже много лет члены церкви, но Библию прочитали один раз. За 5, за 6, за 4 года. Мое отношение к Священному Писанию. У нас как-то были библейские курсы. 80 братьев молодых, 83 или 86 было собрано. 2 недели мы занимались. И у нас знакомство каждый день проходило, чтобы братья познакомились друг с другом, знали по имени, с какой церкви брат. 2 края, Краснодарский и Ставропольский край. Каждый день фамилия, имя, из какой церкви. И каждый день что-то еще, какой-то элемент новый для нашего знакомства. Верующие или родители, с христианской семьи, сколько членов церкви и так далее. И вот однажды решили спросить, братья, сколько лет член церкви и сколько раз прочитал Библию. Даже у нас среди руководящих братьев было несогласие. Там, может, не обязательно спрашивать. Ну, давайте спросим. Братья и сестры, вот так по порядочку пошли. 3 года член церкви, Библию прочитал 1 раз. 4 года, Библию еще всю не прочитал. Итак, один уверовал в тюрьме, брат. 3 года член церкви, Библию прочитал 8 раз. Хорошо, понравилось. Дальше. Кандидат на благовестника, молодой брат, 10 лет член церкви. Он говорит, я Библию, братья, я Библию всю еще ни разу не прочитал, от корки до корки. Я выборочно читаю. Братья, да важно ж не знание, а познание. И как он весь разбил, еле мы его усадили. Садись, хорошо, все понятно, садись, брат, садись. Доходим, последний брат в уголку сидит так, невысокого роста, с усиками черный, как сейчас помню. Он говорит, мне 26 лет, член церкви, по-моему, 9 лет, Библию прочитал 26 раз. Вы знаете, прямо так сердце к нему и прилепилось. Настолько приятный брат. Вот для меня стал. Я дома приехал, рассказываю в семье своей, один из сыновей говорит, Я Библию прочитаю, чтоб сколько мне лет, столько я прочитаю. Не догнал. Хотя вот из всей семьи он читал Библию прилежнее всех. Сейчас ему 17 лет, он член церкви. Ну, наверное, так 13-14 раз он Библию прочитал. Братья и сестры, отношение мое к Священному Писанию, это моя любовь к Богу. Моя любовь к Богу. В чем еще любовь к Богу проявляется? Если я молюсь, я люблю Бога. Если люблю еще молиться, не просто для меня ярмо. Если я братьев люблю, братьев, сестер люблю, я Бога люблю. А как узнать, что я брата люблю? Если я проведу, если переживаю за его духовное состояние, если я посетил больного, если я ему помог чем-то, у меня есть, а у него нету куска хлеба или куска мяса, поделился. Любовь к братьям и сестрам, любовь к окружающим. Если я пою, я люблю Бога. Если я стихотворение рассказываю, люблю Бога. Если в собрание хожу, или это не показатель, в собрание ходить, показатель или нет? Показатель, друзья. Если я в собрание иду, церковь, которой я сейчас пресвитером, я был ответственный за нее год. А жил я за 100 километров от этой церкви. И вот я ездил. Там у нас пресвитер был, я вам говорил, что я там вечерю разносил по больным. А потом мне поручили церковь. Старичок уже слабенький был, пресвитер. И вот ревность такая, любовь к Богу. Мы говорим, давайте, братья и сестры, Пасху отпразднуем с 5 часов утра. Все, с 9, там, с 8, с 10, давайте с 5 утра. Вот мы же читаем рано, еще когда было темно. Давайте. А то мы не подумали, как мы будем собираться. И вот у меня хоть старенькая машина, но машина. И вот я еду. Еду на собрание без 25. Я уже к собранию. Смотрю, мои фары высветили старушку. Пивоварова фамилия ее. Я уже забыл, как ее звать. И вот 84 года идет на собрание с палочкой. Братья и сестры, я как только ее увидел, у меня аж слезы потекли. Думаю, я хоть за 100 километров, я на машине еду. Она через весь город, на другом краю города живет. А город делится железная дорога. Центральная северокавказская железная дорога, там примерно 15 полотнищ железной дороги. Или через мост старушки, или через 15 путей пройти. Думаю, когда же она встала, без 25 она уже около дома, где мы в частном доме собираемся. Думаю, любит Бога человек, на собрание идет, на встречу с Богом. Она так и говорила, когда я спрашиваю, куда идешь. Она говорит, иду навстречу с Богом. Он избрал нас. И первое требование у Бога, чтобы мы были святы. Откровение 22:11. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. И святой да освящается еще. Братья и сестры, и хоть мы с вами святые, необходимо нам и дальше освящаться, освящаться. И сколько будем жить, не считать, что все уже. Святой да освящается еще. Ты.